Глава 4. Поднявшись утром, отлично выспавшийся Виктор быстро переоделся, тяжело вздохнув по поводу своей одежды. Она была старой и сильно поношенной, что радовать, разумеется, не могло. Но юноша знал, что в школе выдадут новую одежду, сменив на школьную форму все от трусов до пальто, поэтому слишком уж сильно не переживал. Пощекотав торчащую из-под одеяла обнаженную пятку подруги, Виктор добился сонного ойканья, но девушка не проснулась. Тогда юноша погладил ее по голове, и вот тогда глаза девушки удивленно раскрылись. «Вставать пора», — улыбнулся Виктор. «На завтрак опоздаем». «Ой, я сейчас!» — воскликнула Лира, спрыгивая вниз, но не отпуская одеяло. Юноша понятливо отвернулся, позволяя девушке быстро переодеться. «Ну вот, я готова», — сообщила она через 5 минут. «Быстро одеваешься», — похвалил Виктор, поворачиваясь к ней. На Лире было надето легкое летнее платье цвета морской волны, которое удивительно ей шло. «Практика», — тяжело вздохнула девушка, направляясь в сторону двери. «Ну что, идем?» Виктор кивнул, раскрывая дверь, и двое подростков шагнули в коридор. Они успели сделать всего 10 шагов, когда в коридоре погас свет, а потом молодых людей сдавило колышающееся людское море. Они явно находились в поезде, в каком-то темном вагоне. Ощущалось движение и характерный стук колес. Поезд давно останавливался, скрипели тормоза. Люди волновались, кто-то кричал, кто-то плакал. Они были напиханы в какой-то странный вагон так, что казалось невозможно двинуться. Лиру объяла паника, но закричать она не успела. Поезд с визгом остановился. Виктор просто не понимал, что происходит, пытаясь защитить девушку от болезненных толчков со всех сторон. Со скрежетом открылись двери. Теперь девушка понимала, что это двери. Темнота вагона наполнилась лающими звуками. Это были голоса. Лира увидела людское море, кого-то в черном, кого-то в полосатом, громко лаяли собаки. Девушка совершенно не понимала, что происходит, но напиравшие сзади люди заставляли делать шаги вперед, чтобы просто не упасть. Рядом находился Виктор, также подхваченный людским потоком. «Алираус!» – послышались крики, видимо, понятые людьми вокруг. От двоих молодых людей ничего не зависело, их просто вынесло наружу толпой. Внезапно стало как-то очень тихо и страшно. Все крики стихли, люди переговаривались шепотом. Но Лира ничего предпринять не успела. Ее повлекли в сторону от поезда, выглядевшего каким-то очень старинным. Более всего этот состав походил на товарный, виденный девушкой как-то на станции. И в этот момент какой-то мальчишка побежал вдоль поезда. Он был совсем юный, лет 14, может, чуть больше. «Хальт!» послышался крик. Кричал какой-то мужчина в черном. Он держал в руках явно оружие. Униформа на этом мужчине что-то напоминала Лире, но от стресса она не могла вспомнить, что именно. Мальчишка не только не остановился, он постарался бежать быстрее. И тогда девушка впервые в жизни увидела, как убивают. Дробно простучала очередь, бросив этого почти ребенка вперед на камни железнодорожной насыпи. Увидев падающее тело, Лира завизжала, а Виктор поначалу застыл в ступоре, рванувшись затем к мальчишке, но был остановлен хлестким ударом в лицо. Схватившись за лоб руками, юноша почувствовал жидкость, стекающую по пальцам, догадавшись, что это кровь. Едва удержавшись на ногах, Виктор слепо куда-то двинулся, думая, что ничего не видит. Его толкнули и что-то сказали. Убрав руку от лица, юноша осознал, что видит достаточно хорошо. Только вот девушка куда-то делась. Людей выстраивали в 2 колонны. Женщин в одну, мужчин в другую. На миг мелькнула аккуратно причесанная головка Лиры, хотя Виктор не знал, не показалось ли ему. Но равнодушные люди в черной, что-то очень сильно напоминавшее одежде, не давали остановиться. Они заставляли вставать в строй, а если кто-то сразу не подчинялся, то с абсолютно равнодушными лицами начинали жестоко бить его длинными ремнями или чем-то похожим. Виктор ничего не понимал, но от него этого и не требовалось. Сначала женщин разделили на 2 неравные колонны, и он снова увидел Лиру. Явно растерянную девушку направили в сторону ворот, вместе с еще несколькими девушками и женщинами. Когда Лира потерянно оглянулась, то немедленно получила удар чем-то похожим на ремень, буквально прыгнув при этом вперед. Виктор уже хотел рвануться, но другие мужчины удержали его, молча покачав головой. Видимо, здесь нельзя было сопротивляться. Наконец, их колонна двинулась вперед. Какой-то мордатый мужчина в форме, похожей, кажется, на немецкую, осмотрел Виктора, ощупав его руки. Потом поднял бровь и кивнул, направив юношу куда-то налево. Что делать дальше, Виктор не знал, но ему объяснили люди в полосатой одежде, в основном знаками, надо идти туда, куда ушла Лира. И Виктор пошел. Юноша пытался вспомнить, откуда ему знакома эта черная форма, но не мог. Историю он забыл сразу же, как сдал экзамен. Что-то хлестко ударило визжащую Лиру по спине, заставив замолчать и пробежать несколько шагов туда, где уже стояла очередь. Виктора она из виду потеряла, а что происходит, совершенно не понимала. Какая-то женщина схватила девушку за руку, что-то пытаясь объяснить ей, но мисс Вонсон совершенно не разбирала обращенных к ней слов. Хотелось плакать, убежать, и чтобы все это было сном. Но двинувшиеся вперед мужчины в черном быстро собрали всех в колонну, подкрепляя свои команды очень болезненными ударами. Лиру никогда прежде не били. Так. В детстве, правда, было, за оценку, но потом перестали, чтобы следов не оставлять. Однако по сравнению с тем, что происходило сейчас, это была скорее ласка. Сейчас же странные люди в черном, на лацканах которых были какие-то смутно знакомые знаки, били стоявших людей с каким-то очень равнодушным выражением лица. И от этого становилось так жутко, как будто... Лира даже сравнения не могла подобрать. Историю она, как и Виктор, выучила и забыла, поэтому эсэсовцев не распознала. Ни формы, ни знаков в петлицах. «Мне нужно покормить ребенка», — пыталась объяснить по-французски женщина, стоявшая за девушкой. «После санобработки покормите», — последовал ответ равнодушным голосом. Лира поняла, что здесь нужно говорить по-французски. Колонна двинулась вперед, разделяясь на две части. Девушка двигалась вместе со всеми, пребывая в каком-то странном ступоре. Наконец, она поравнялась с брезгливо смотревшим на нее мужчиной в такой же черной форме, как и те, что били людей. На лацкане его она увидела символы, безотчетно внушавшие ей ужас. Почему эта форма так ее пугает, Лира не понимала. Но задуматься девушка не успела. Ее больно схватили за грудь, заставив взвизгнуть, а затем как-то очень равнодушно ощупали. Мужчина в черном кивнул, сказав что-то о Канаде. Говорил он не по-французски, поэтому Лира не поняла ничего, кроме этого единственного слова. «Wir sollten sie dem alles zeigen. Sie sieht nicht jüdisch aus», – спокойно произнес этот человек, показав девушке, куда следует идти. «Я Вольхер Хауптштадтфюрер», – ответил ему один из тех, кто смотрел за сохранением строя. Он больно ткнул чем-то Лиру в спину, заставляя идти быстрее. Растерянно оглянувшись, Лира медленно пошла, добившись лишь окрика и еще удара, от которого буквально прыгнула вперед. Ее и еще нескольких женщин завели в какое-то здание, в котором обнаружились длинные столбы и больше ничего. Громкие крики заставили девушку оглядеться, но она не понимала ни слова, пока не увидела, что другие женщины принялись раздеваться. «Что они делают? Зачем?» – удивилась Лира, затравленно оглядываясь. Идея раздеваться ей не понравилась, поэтому она замешкалась для того, чтобы в следующий момент взвыть от боли. Странные люди в черном били ее с таким остервенением, что девушка даже не могла закрыться. Наконец от нее отошли, явно ожидая возможности продолжить экзекуцию. «Аузейн!» – закричал мужской голос. Лира поняла, что ей приказывают раздеться. Слезы текли будто сами по себе. Девушка принялась расстегивать дрожащими руками платье. Оказалось, что раздеться надо полностью, иначе будет опять больно, поэтому Лира подчинилась через некоторое время, оставшись такой же обнаженной, как и другие женщины. Воображение рисовало картины одна страшнее другой, ведь что можно с ней сделать, мисс Вонсон отлично представляла по многочисленным книгам и объяснениям в школе. Но реальность оказалась непонятнее и страшнее. Им обрели головы, кому-то интимные места, делая это очень грубо и болезненно, отчего все женщины плакали, а их за это награждали ударами по лицу. Затем к левой руке прижали что-то черное, больно укусившее ту руку. После непонятной черной штуковины на коже остались цифры в ореоле покрасневшей кожи. У кого-то девушка видела, даже текла кровь. Затем всех прямо так, голыми, по улице погнали в другое место, где были душевые. Это потом Лира узнала, как ей повезло попасть именно в душ, а не в Красный дом. Но сейчас девушка была в совершенной панике, поэтому даже не помышляла о сопротивлении. Одна из девушек попыталась прикрыться, но ее начали бить, оставив в покое только когда пошла кровь, а дикий крик затих. Это стало хорошим примером для Лиры. Она поняла, что ее ждет, если она не будет быстро выполнять распоряжений. Попытавшись проделать согревающее преобразование, мисс Вонсон не преуспела, а зато оказалась в душевой, где с потолка полился кипяток, ошпарив ее, а потом сразу без перехода ледяная вода, заставив завизжать и выскочить наружу. Получив на руки потрепанное грубого сукна платье и что-то похожее на колпак, Лира узнала, что ей положены деревянные сандалии, называемые штугами, или как-то похоже. «Что это?» – воскликнула она. Сказав она это по-французски, запомнив, на каком языке говорили в колонии. И тут ей повезло. Оказалось, что одна из женщин изъяснялась на этом языке, хотя остальные говорили совсем на другом. «Это Освенцим», — ответили Лире. И вот тут она просто застыла на месте. Несмотря на то, что о той войне девушка знала прискорбно мало, слово «Освенцим» было ей знакомо. Теперь Лира понимала, почему она не смогла выполнить преобразование. Поэтому следующий вопрос о том, какое сегодня число, застрял в горле. Лира задала его сдавленным голосом, чуть не упав в обморок от ответа. До ее рождения оставалось очень много лет, и она была абсолютно точно обречена. Потому что в этом лагере убивали. Эта девушка из будущего, непонятно как оказавшаяся в лагере смерти, очень хорошо помнила. То, как их гнали в барак, угрожая спустить на девушек и женщин, бьющихся на поводке собак, Лира уже не запомнила, придя в себя лишь на деревянных нарах. С ужасом оглядываясь, мисс Вонсон понимала, что сошла с ума или спит, потому что Освенцим не мог быть правдой. Это невообразимое место совершенно не могло быть тем, что ее окружало. Хотелось плакать, но севшая рядом женщина тихо по-французски объясняла 16-летней Лире. «Плакать нельзя, будут бить», — говорила женщина, представившаяся Марией. «Когда рядом кто-то из СС, надо предъявлять свой номер и выучить его звучание на немецком. Теперь это твое имя». «Но я же Вонсон», — попыталась возразить девушка, еще полностью не осознавшая, что такое лагерь смерти. «Ты теперь...» «Вот этот шестизначный номер», — ответила ей собеседница. «У тебя нет больше имени, да и жить осталось недолго, потому что нас здесь убьют всех». «Убьют?» Перед глазами Лиры потемнело, но сильная оплеуха вмиг привела ее в чувство. «Даже не думай», — произнесла Мария, — «затолкают в печь и сожгут». Девушка старалась вспомнить все, что она учила к экзамену истории, касающейся именно этого периода. Но вспоминалось прискорбно мало. У Лиры возникло ощущение, что изучалось на самом деле очень немного. Девушка помнила только то, что СС — это Джерри, так немцев называли в ту войну англичане, и еще что они совместно с кузенами победили в войне, и все. Принять факт очень скудных своих знаний оказалось очень сложно. Как и факт того, что людей могут сжигать, клеймить и мучить именно так. А еще факт того, что она теперь номер из шести цифр.